Майор Никонов, которого звонок адвоката Марины Мухиной и Ефима Когана застал дома, в разгар поклейки обоев не горел желанием тащиться на работу в свой выходной. Неугомонный Коган. Можно подумать, у него личной жизни нет. Но отказывать Ефиму Захаровичу было неразумно. Тем более, что по телефону он обещал поделиться некой, ну, очень интересной информацией. Если эти слова проигнорировать, на суде можно таких гвоздей в задницу получить. Жена Никонова тоже была не в восторге. «Опять мне одной придется доклеивать. Ну почему другие люди в выходной день телефоны отключают? Чтобы их не дергали и пошло все лесом, а тебя, Миша, работа даже на отдыхе не отпускает». Приехав в отделение, Никонов увидел на парковке машину юриста. Коган стоял поодаль и курил. Рослый, широкоплечий, в коротком пальто поверх темно-серого костюма, излучая волевую энергию и натиск. «Вообще-то у меня выходной», — не удержался от упрека майор. «Я сегодня хотел обои поклеить, а то жена говорит, что я ремонт на нее свалил. Только начали детскую оклеивать». «Ну, извините», — суховато сказал Коган. «У меня тоже дети. Мы с женой уже третью или четвертую неделю обещаем дочку сводить на крестовский выходной. И все не получается. Теперь, наверное, до весны ждать придется, скоро уже погода совсем в минус обвалится. Какой уж тут крестовский». «Ай, работа, работушка!» — шумно вздохнул он. «Мать ее, раз так, но делать надо, не мы, так кто же?» «Дочка маленькая?» — спросил Никонов. «В августе 3 года исполнилось», — гордо ответил адвокат. «Классная девчонка, тоже, наверное, юристом будет, бойкая». «Ясно, моим 5 и 6, мальчик и еще мальчик, как в старом кино». «А мои мальчики, мальчик уже взрослые», — улыбнулся Ефим. «У старшего практика на Ваське, по стопам отца пошел. Младший в университете Записоцкого на 3-м курсе. 2 сыночка и лапочка-дочка». Заговорив о детях, он сразу преобразился. Из грозной фигуры, внушающей трепет следователям и прокурорам, Коган превратился в обычного, вполне приятного человека. «Нормальный мужик, дело свое хорошо знает и делает на совесть. Хотите кофе?» – спросил Никонов, отперев свой кабинет. «Не откажусь». Ефим повесил пальто на свободный крючок и устроился в кресле для посетителей, наполнив кабинет густым запахом пряного дорогого парфюма. «Я тут по сусекам поскреб, по амбарам посмотрел, по соседям, так сказать, походил. Надыбал для вас информации к размышлению. Сейчас изложу фактуру, а вы решайте, как с ней поступить. Картинка складывается такая, что Мухину явно подставили. Очень похоже на историю одного дурачка, который сейчас мотает десятку в металлострое. Мой коллега давеча ездил к нему. С этого места поподробнее». Никонов снял с подставки закипевший чайник, залил кофе в чашках крутым кипятком, выставил коробку рафинада и вазочку с печеньем. «Классная, кстати, фишка – пакетики с заварным кофе», – заметил Коган. «Раньше были только чайные пакетики, а теперь и до кофейных додумались. Удобно, и кофе пьешь натуральный, и в чашке гуще не остается». Итак, вернемся к нашим баранам. Началось все 6 лет назад. Вы помните ДТП в июле 2018-го на Лиговском проспекте? Пьяные мажоры на эскалада сбили пешехода и смылись, уточнил майор. Помню, наслышан. Дело сразу в главк забрали. Там якобы дети таких людей были замешаны, что районным операм работать с ними не доверили. Да, знаю. Дочь Гольдмана, сын Викуловых, дочери певицы Семидольской и режиссера Нищередова, сынок генерала Абурина. Золотая молодежь, так сказать, новая аристократия. Вернемся к нашим баранам, Ефим Захарович. Поторопил Никонов, надеясь не слишком задержаться на работе, пораньше вернуться домой и все же поклеить обои, чтобы Катя не говорила, что он ничего не видит, кроме работы. Вернемся, куда же они денутся. Так вот, сын Викулова, парень, который сидел за рулем, тоже погиб 2 года назад. Ефим бросил в чашку кусочек рафинада, помешал ложечкой. Его сбил на набережной Лахта-центра шальной самокатчик. Гонщика задержали через короткий промежуток времени благодаря записи веб-камер и свидетелям, запомнившим яркий тюнинг на самокате и такую же яркую куртку самокатчика. Некто Дмитрий Стуков, проживающий согласно прописке на улице Савушкина в районе Карусели, где и работал в бургерной 23-летний трясолоб. Вину свою признал, искренне раскаивался, отправился отбывать наказание. В колонии нареканий не имеет, прямо-таки образцовый зэк. Через 2 года Коган поднял указательный палец. Падает с балкона Софья Гольдман, которая сидела в машине рядом с ним и вырывала руль. Девочке страсть, как захотелось порулить, и плевать ей было, что они едут по оживленному проспекту на приличной скорости, что впереди светофоры, что водителю за рулем мешать нельзя. Ей хочется, и все. Ну вот, ее история очень похожа на историю Артура Викулова. Тоже есть подозреваемый, взятый на месте с поличным, и никто практически не сомневается, что виновата именно Марина Мухина. Весь двор слышал, как прекрасные дамы орали друг на друга на балконе, и Марина Аркадьевна обещала убить перебеечку. Когда через пару минут Софья Исааковна упала, все решили, что это Мухина привела свою угрозу в исполнение. За свою любовь боролась, так сказать, до конца. Никонов кивнул. Если честно, ему самому не нравилось, что в этом деле все на поверхности лежит. И мотив, и подозреваемые свидетели, и все логично замыкается на Мухиной. Классическое убийство из-за ревности. Дальше можно не копать. Когда обвиняемого буквально на блюдечке под нос оперативникам и следователю преподносят, это наводит на подозрение, что не все так просто. Анька Дьякова уже послушалась жену и коллегу Когана Измайлову. Съездила на Московский и поговорила с жильцами 7-го этажа в парадной, где живет Мухина. Эти граждане, семья из 3 человек, держат ключ от чердака и пускают на крышу руферов, берут с них 200 рублей с носа. Они рассказали Ане о таинственной личности в мешковатой одежде и капюшоне, которая оплатила заход на крышу буквально за несколько секунд до того, как начался переполох из-за упавшей Софьи. Но где искать эту личность? Если она спустилась на 1-й этаж гостиницы, ищи свищи. Там настоящий лабиринт из кафе, магазинов, кинотеатров и досуговых зон. Для посетителей всех возрастов движение такое, что слона потерять можно. Если бы только вычислить, кто был под капюшоном. И еще одна деталь. Ефим неспешно отпивал не ахти какой по качеству, но горячий крепкий кофе. На камерах возле огурца запечатлен гонщик в малиновой куртке с цифрами 89 на спине. А задержали Стукова через час небольшим в алой куртке номер 98. Представляете, за час одежка не только цвет поменяла, но и циферки рокировку произвели. Видно, в опергруппе, которая по этому делу работала, женщин не было. Я эти детали тоже в первом чтении прошляпила, а вот жена сразу подметила. «Так», — ошарашенно посмотрел на него майор. «В самом деле, никто не обратил внимания, я впервые слышу. Интересно, они в квартире обыск проводили, может, у Стукова 2 похожих куртки?» «Вангую, что нет», — ответил Коган. «С какого перепугу у человека 2 почти одинаковые куртки? Тем более у парня обычного питерского пацана, а не пижона какого-то. Да и странно, согласитесь, все это выглядит, смотрите сами». Стуков катался у огурца, сбил парня, попорол домой. Быстренько переодел курточку и дунул в булочную за хлебом. «Покушать захотел. Бред?» «Бред», — согласился Никонов. «И откуда у него такой дорогущий самокат? Вайт Сиберия, более 200 тысяч. Да еще прокачанный и затюнингованный 1100 сверх себестоимости. Стуков в бургерной работал, котлеты в булки запихивал и соусом поливал. Получал чуть больше полтоса, это сколько ему пришлось бы копить на такую дорогую игрушку? Не мог же он все остальные расходы отринуть? Полгода не есть, не пить, одежду, обувь не покупать. Свою долю квартплаты не вносить и так далее, верно?» Коган поставил ладони домиком на столе. «Не мог, конечно», — согласился майор. «Надо будет съездить в металлострой, взять парня за шкирман и потрясти посильнее. Дать понять, что за такую фантасмагорию он может новую статью схлопотать. 307-ю, часть 2-я при самом неблагополучном раскладе до 5 лет. О надеждах на поселок или УДО за примерное поведение он тогда может забыть. Только надо собрать хорошую крепкую доказуху, чтобы припереть его к стенке. Может, тогда он расскажет, кто его уговорил вину на себя взять. И кто это в малиновом берете, то бишь куртоне, так неаккуратно по набережной ездил. Чует моя чуйка, что в ответе у нас получится либо госпожа Гольдман, либо господин Потапов». «Нина Гольдман?» Никонов поперхнулся кофе, закашлялся, забарабанил себе кулаком в грудь, чтобы раздышаться. «Жена банкира, мачеха Софьи, да что вы!» «Жена банкира, мачеха Софьи, внучка. Человека, которого эти веселые ребята задавили на Лиговке». Спокойно ответил Ефим, от души хлопнув майора по спине. «А Андрей Потапов — ее знакомый. Очень хороший знакомый. У меня есть один человек, который засек их встречу в одном из лабиринтов между Литейным и Маховой. У Нины Николаевны есть возможность оплатить и услуги Стукова и приобрести хоть 100 самых навороченных самокатов. Муж не ограничивает ее в тратах, любит побаловать молодую жену и не требует отчета за каждую транзакцию с безлимитки. Насколько я знаю, Нина Николаевна предпочитает Ситибанк и Уралсиб. И мотив у нее есть. Знаете, гибель Николая Антиповича очень подкосила их семью. Нина была вынуждена бросить Академию Вагановой, последний курс, и идти работать. А ведь она так мечтала танцевать ведущие партии в Мариинке. И все данные для этого имела. Тяжело расставаться с мечтой, да еще при таких скорбных обстоятельствах. И знаете, Михаил Денисович, если бы я не узнал о гибели Викулова, может, я бы и поверил, что Софью сбросила с балкона Мухина из ревности и упирал бы на суде на состояние аффекта. А когда узнал, что парочка основных виновников рокового ДТП на Лиговке погибла при схожих обстоятельствах, понял, что не ошибся в своих подозрениях. И сами видите, как обманчива гладкость и складность этого дела. Чуть копнешь, и сразу нестыковки наружу лезут. А если не всматриваться, все шито-крыто. «Нина Гольдман, кто бы мог подумать?» Все еще изумлялся Никонов. «Что она окажется внучкой человека, которого задавили ее падчерица с приятелем. Да еще и с Потаповым знакома, тем самым красавцем-мужчиной, из-за которого вспыхнула ссора между Мухиной и Гольдман-младшей. Это точно, красавец-мужчина, как в одноименном фильме», — буркнул Коган, изнывая от желания закурить после чашки кофе. Раньше в кабинетах оперов и следователей преспокойно курили. Та же Каменская из Белкиных любимых детективных романов в своем кабинете беспрерывно заваривала кофе и курила над своими схемами и диаграммами. И щелкала самые сложные дела, как орешки. Сейчас же всюду понатыкали видеокамеры, датчиков дыма. Да и прелестная традиция стучать друг на друга вернулась в лучших традициях 37-го года. Некоторые отслеживают и сливают любое фопа соседа просто так, забавы ради. Так что сигарета или беги на улицу, или терпи. «Зинес, черт с ним, перевод сыдишь», — подумал Ефим и решил потерпеть до конца беседы. Никонов думал о том, что делать с полученной информацией. Нужно навестить в металлострое Дмитрия Стукова и детально с ним побеседовать. Опросить еще раз гостей Марины Мухиной. Может, кто-то припомнит, кто пришел сразу после ухода Светланы Федосовой. Повторно вызвать Андрея Потапова и в четыре руки со следователем потрясти парня. Давно ли знаком с Ниной Гольдман Ивченко Деминой? Почему на самом деле переметнулся от Марины Мухиной к Софье Гольдман? Знал ли о трагедии в семье Деминых в 2018 году? Еще раз опросить Алину Добровольскую о силуэте, который она видела на крыше. Может, вспомнит хотя бы какие-то приметы. Рост, комплекцию, характерные движения. Женщина с крепкими нервами, северянка, единственная свидетель, не впала в истерику или ступор. Могла что-то заметить и запомнить. Надо бы опросить Оборина, Нищередову и Семидольскую, родителей Викулова и Стукова, и решить, что делать с Гольдманами. Это сложнее всего – иметь дело с такими людьми. По словам Добровольской, недавно к ней подкатывался гольдмановский юрист. Просил слегка подкорректировать показания, рассказать о том, что она видела, как Софью Гольдман столкнула с балкона именно Мухина, а потом за Алиной Сергеевной целый день таскались по пятам какие-то подозрительные парни. Нарочно лезли на глаза и неприкрыто пялились на воркутинку. «Странно, конечно», — заключила Алина Сергеевна. «Я рассказала то, что видела, а господин Карпухин настойчиво доказывал мне, что все было иначе, и мне нужно верить ему, а не своим глазам. Этого Григория Карпухина тоже надо бы проверить. Один из юристов банка Гольдмана, сладкоголосый, улыбчивый толстячок, был хорошо известен в МВД, следкоме и прокуратуре. Хитрый лис, ловкий, изобретательный и необремененный строгими принципами. А Нина Николаевна – внучка Николая Демина. После гибели деда вынуждена была искать работу, бросив балетную академию. Каким-то ветром ее занесло в один из стрип-клубов на Думской, где Нина работала под псевдонимом Амбер и не брезговала древнейшей профессией. По словам подруги Когана Измайловой и писательницы Новицкой, недавно Нина Гольдман встретилась в лабиринте с Андреем Потаповым и страстно целовалась с ним. Значит, Новицкую тоже надо пригласить или съездить к ней. Следователь ругаться будет, как ломовой извозчик, узнав, сколько работы нам привалило. А мы-то думали, простое дело. Можно быстро пропустить и в суд передавать. А оно как матрешка, одну откроешь, а там другая, третья. И бог весть, сколько их еще. Следователь сам говорил нам дело оформлять так, чтобы даже Коган не придрался. А если бы мы дело быстро в суд сбросили, он бы нам прописал ижицу. Долго бы чесались и охали. Да и Мухину надо допросить подробно насчет тени, которая, по ее словам, метнулась с балкона, когда Софья закричала и упала. Может, спустя некоторое время Марина Аркадьевна успокоилась, вернула способность четко мыслить и припомнит хоть какие-то приметы. «Теперь я ей верю, была тень». Не померещилась, как и тот, кто ее отбрасывал. Никонов ехал домой, размышляя о предстоящей работе. Да, похоже, все только начинается. Они долго топтались на старте, пора уже и двигаться. Гольдманы внушали ему наибольшее беспокойство. Если честно, до сих пор Никонову не приходилось работать с людьми такого уровня в качестве фигурантов дела. Никонов пытался проработать в уме варианты, как лучше выстроить беседу с Гольдманом и его женой, когда придет их черед отвечать на вопросы. Перед домом он позвонил следователю и оказался прав. Тот долго чертыхался, услышав о том, скольких людей придется опрашивать и сколько запросов рассылать. Но добро дал. «С Коганом лучше не спорить, это как против ветра плевать. Можете приступать».